Когда владыка Будда оставил свою семью, свое царское достоинство и все, что касалось его внешней жизни, он личность оставил свою и ее мир, чтобы всецело, погрузившись в мир своей индивидуальности, выполнить миссию свою на земле.